Глава 24. Олег проводил Аню до двери ее номера. Он понимал, что сейчас ему придется ее отпустить. Так надо. Он должен. Но поцелуй вышел медленным и тягучим. Анечка льнула к нему, охотно отвечая. — Аня, Анечка, — прошептал Олег, упираясь своим лбом в ее. Он закрыл глаза, пытаясь унять возбуждение, которое огнем проносило сейчас по венам. Надо остановиться. Она молчала, жадно впитывая в себя жар его тела и борясь с тем, что творилось сейчас с ее собственным. — Я должен уйти, Аня. — Черт, не могу. — Ань, — хрипел Олег, — прогони меня сама. Я все пойму. Я все понимаю, Аня. Тебе надо время. В горле ее было так сухо от волнения и страха, что говорить Аня не могла. Олег открыл глаза и встретился с ее взглядом. В нем была такая смесь эмоций, что разобрать их было трудно. Она продолжала молчать. — Аня, я готов ждать. Ты не должна. Мы не будем спешить. Тело его уже болело. Если сейчас Аня не прогонит Олега, то он за себя не ручается. — Я... Голос ее сорвался на едва различимый шепот. «Я хочу, но...» Она опустила глаза, щеки Ани покрылись густым румянцем. «Боишься?» — догадался Полянский. Сердце его защемило от трогательной нежности. Вместо ответа она кивнула. Ей было стыдно за свою невинность и неопытность. «Ань, мы никуда не спешим». Олег взял ее лицо в ладони. Глаза их встретились... Она не могла дышать, ей было до ужаса страшно, и вместе с тем она не представляла, что Олег сейчас уйдет. Он видел все это в ее взгляде. «Нет», — решил Полянский, — «никуда он сегодня не уйдет. И завтра, и через неделю, и через год». «Все будет хорошо», — прошептал он, задевая губами кожу Ани. «Ничего не бойся». Она дрожащими руками приложила магнитную карту к замку, толкнула дверь и перешагнула порог номера. Было темно. Лишь с улицы через окна попадал тусклый свет фонарей, благодаря которому можно было увидеть очертания мебели. Первой в глаза бросилась кровать. Внутренности Ани сжались от неконтролируемого страха. Спиной она ощутила тело Олега. Он не прикасался к ней, но она чувствовала его присутствие. Еще можно было все прекратить, остановить, не мучиться так. Аня не знала, что делать. Должна ли она что-то сказать, раздеться, сходить в душ? Что делают в таких случаях? Сейчас она жалела, что никогда не интересовалась темой секса и была совсем не готова к первой близости. А еще Аня дико боялась, что Олег может уйти из-за ее несмелости. — Включим свет? — спросил он. Она вздрогнула. — Нет, наверное. Ответила нерешительно. — Хорошо. Олег взял ее за руку и повел к кровати. Она не чувствовала собственного тела, идя за ним. Там он включил светильник и внимательно посмотрел на Аню. Даже в таком полумраке была видна ее бледность. — Аня, если ты не хочешь, я хочу. — жаром оборвала его она. — Но я не знаю, как. — Иди сюда. Олег улыбнулся, притягивая Аню к себе. — Просто расслабься и не загоняйся, Ань. Он опустился на кровать и усадил Аню себе на колени. — Если тебе что-то не понравится, останови меня, хорошо? — Я не монстр и не хочу мучить тебя. Я не хочу, чтобы ты перешагивала через себя, Ань. Я хочу, чтобы наши желания были взаимны. И если ты на самом деле сейчас не готова, то мы все прекратим. — Что прекратим? Она испугалась, что Олег может уйти навсегда. — Мы просто перенесем это на другое время, когда ты будешь готова, хорошо? Я не хочу, чтобы ты свой первый раз потом вспоминала с ужасом. Аня кивнула. Он осторожно поцеловал ее и целовал до тех пор, пока не почувствовал, что тело ее начинает расслабляться, что она тянется к нему, прижимается, отвечает жаром. Тогда Олег принялся поглаживать колено Ани, осторожно продвигаясь выше, пока не ощутил под пальцами ткань сарафана. Он притормозил, прислушиваясь к девочке, сидящей сейчас на нем. Она дрожала, но не спешила его отталкивать. Олег осмелел, забираясь все выше и выше, чуть отступал и снова продолжал ласкать бедро Ани. «Иди сюда». Он приложил ее на постели, навис сверху. В джинсы было так тесно, что ткань вот-вот собиралась пойти по швам. В голове шумело. Олег чувствовал себя сапером, продвигающимся по чужому минному полю. Одно неверное движение, и все будет испорчено. В темноте глаза Ани блестели. Она смотрела на него и лежала, натянутая, как струна. Олег наклонился ниже, втянул в себя запах любимой девочки, сладкий, с нотками солнца, фруктов и невинности, и поцеловал. Теперь он пустил в ход язык, осторожно продвигаясь миллиметр за миллиметром и постоянно, словно барометр, отслеживая реакцию Ани. Она не сразу, но ответила, коснулась его языка своим, чуть больше приоткрыла губы, позволяя ему беспрепятственно нырнуть внутрь. Это было такое охранительное ощущение, что Олег потерял голову и забылся. И в какой-то момент сквозь туман в голове услышал стон. Свой ли, Анин, не понял. Остановился, вгляделся в ее лицо. Она дышала тяжело, рвано и смотрела на него затуманенным взглядом. Олег ласкал Аню долго. Она то замирала, прислушиваясь и присматриваясь к тому, что он делал, то поддавалась ему навстречу. Сарафан он осторожно спустил с ее плеч, а Аня не сопротивлялась. Она, даже будучи невинной, все равно чувствовала силу его возбуждения и нетерпения. И это возбуждало ее саму. Стеснение стремительно отступало. В неясном свете лампы Аня видела, каким взглядом Олег смотрел на нее. Жадным, присваивающим, желающим. И сердце ее от этого заходило восторгом, поэтому она решила позволить ему все. Если он хочет смотреть на нее обнаженную, пусть. Хочет ласкать ее, пусть. Аня теперь ни за что не остановит Олега и выдержит все, лишь бы он всегда смотрел на нее вот так, как сейчас. Она только вздрогнула, ощутив его пальцы между ног. Олег ласкал ее через ткань трусиков. Никто никогда прежде не трогал ее там. Полянский, почувствовав, как изменилось состояние Ани, снова принялся ее целовать, но руки не убрал. Она чуть развела бедра, ладони ее несмело ласкали спину Олега. Он еще был одет, а ей хотелось ощутить его обнаженную кожу. Ему хотелось того же, быть с Аней, кожи к коже. И сейчас. Олег отстранился и, стянув в себя футболку, отбросил ее в сторону. Он залюбовался обнаженной Аней, ее маленькой грудь с нежными ореолами и торчащими острыми сосочками, ее впалым животиком, уходящим под сарафан, спущенный до талии, ее тонкими длинными ногами с треугольником белоснежных хлопковых трусиков между. И все это Олег сейчас собирался присвоить себе. Его губы и язык ласкали грудь Ани. И если поначалу это вызывало у нее стеснение, то сейчас на тело ее волнами накатывал жар. Она неосознанно выгибалась навстречу Олегу, впивалась ноготками в его плечи, замирала, забывала, как дышать, и не хотела, чтобы это когда-нибудь заканчивалось. Аня даже не подозревала, как бывает сладко от ласк мужчины. Или так бывало только с любимым мужчиной? Она вздрогнула, когда ощутила пальцы Олега у самой ее плоти. Он поглаживал нежно, осторожно, не забывая при этом оставлять на шее и груди Ани влажные поцелуи. «Расслабься, девочка моя», — выдохнул он ей в губы. Он аккуратно раздвинул ее нежные, гладкие половые губки. Там у нее было уже мокро. «Это хорошо», — с удовлетворением подумал Олег. Ему хотелось ощутить, какая его Анечка на вкус. Он спустился ниже, развел ее бедра в стороны и, бросив на Аню короткий взгляд, провел языком там, где были только что его пальцы. Она задышала чаще, испуганно уставившись на Олега. Как можно целовать там? Аня не понимала. Она прислушивалась к собственным ощущениям, чувствовала между ног влажный горячий язык любимого мужчины и то, как он нажимал на какие-то невидимые точки, и от этого внизу ее живота все напрягалось. Весь жар, который терзал ее тело, стекал сейчас туда. Мысли Ани начинали путаться, куда-то утекать, словно в голове ее образовалась дыра. Она не понимала, что с ней происходит, потому что никогда в своей жизни не испытывала ничего подобного. Ее снова охватил страх, но теперь от непонимания. Аня попыталась свести бедра, но Олег не позволил. Он видел в ее глазах замешательство и надвигающееся безумие, которое обычно предшествовало оргазму. Она то отбрасывала голову назад, упираясь затылком в подушку, и чуть прогибаясь позвоночники, то сводила бедра и тут же распахивала их. Пальцы ее при этом сминали покрывало, а с губ сорвался первый стон. Олег не останавливался. Ему хотелось, чтобы Анечка ощутила наслаждение по-настоящему, потому что, когда он войдет в нее, ей станет не до этого. И боль, которую он вынужден будет ей причинить, уже заранее вызывала у него неудовольствие. Язык Олега в последний раз скользнул по крошечной горошине, губы втянули ее в себя, и он ощутил дрожь Анечки, которая тут же переросла в судороги. Бедра ее приподнялись и тут же резко опустились на постель. Рот приоткрылся в безмолвном крике, глаза ее закрылись, грудь резко вздымалась и опадала. Олег накрыл тело Ани своим и терпеливо ждал, когда она снова вернется к нему из своей личной нирваны. Аня не чувствовала ни тела, ни пространства. Она парила где-то в невесомости, и ей это безумно нравилось. Никогда еще маленькая балерина не чувствовала такой легкости. Это было что-то невероятное, волшебное, из другой реальности. Аня с трудом разлепила веки и наткнулась на внимательный взгляд Олега. «Живая?» — улыбнулся он. Ее пересохшие губы тоже дрогнули. Говорить совсем не хотелось, поэтому Аня просто кивнула. Олег помог ей снять сарафан, отбросил в сторону одеяло и снова уложил Анечку в постель. Самое сложное было впереди. Снимая джинсы и боксеры, он не сводил глаз со своей любимой девочки. Она еще находилась в эйфории и смотрела на него затуманенным взглядом. Но вот он скользнул ниже, и дыхание Ани споткнулось. Олег лег на нее сверху, удерживая вес на руках. Долго вглядывался в лицо Анечки. Она смотрела прямо и открыто. Сейчас в ее глазах не было ни капли страха, только готовность и уверенность, что все происходит правильно. Он осторожно развел ее бедра и устроился между ними. — Боишься? — спросил тихо, не желая нарушить торжественность момента. — Нет, — выдохнула Аня и улыбнулась. «Смелая девочка». Олег поцеловал ее. Теперь он не страшился использовать язык и заходился от восторга, что его любимая девочка отвечает ему, не смущаясь и не таясь. Терпеть дальше было уже невозможно. «Люблю тебя». Олег осторожно вошел. Он не спешил, чтобы Аня могла привыкнуть к его размеру. Она чуть напряглась в ожидании боли, но все равно не смогла предсказать ее силу. Поэтому, когда Полянский двинулся дальше, наполняя ее собой, Аня вскрикнула и, тяжело задышав, сжала мышцы. Олег замер, глядя в испуганные глаза любимой балерины. Терпеть становилось невмоготу. — Уже все, девочка моя, — прошептал он, склоняясь к самым ее губам. Аня улыбнулась. Она смотрела на нависшего над ним мужчину, и ее разрывало от счастья. И это счастье затмевала собой все — страхи, сомнения, боль. Отныне она принадлежала Олегу целиком и полностью, и это не вызывало отныне у Ани ни стыда, ни смущения. Она чувствовала, что все, что сейчас происходило, было как никогда правильным. Олег не был готов, что их с Аней близость случится так быстро, поэтому, когда она в очередной раз запрокинула голову и мышцы ее волнами принялись сжимать его член, он резко вышел, заливая живот своей любимой девочки горячими каплями, хотя очень хотел сделать это внутри нее, пометить ее собой, заклеймить. Но Аня рано еще была рожать, у нее впереди была учеба, да и сама еще ребенок. Олег готов был ждать. Придя в себя после второго оргазма, Аня приподняла голову, рассматривая свой живот. Они оба сейчас лежали обнаженные, и ее это почему-то смущало. «Я сейчас принесу полотенце. Лежи», — спохватился Олег. Он быстро сбегал в ванную, после чего протер Аню, словно боялся ее брезгливости. Она с интересом разглядывала его, всего, хотя в свете ночника рассмотреть подробности было сложно. Ей нравилось то, что она видела. Аня улыбнулась. — Так будет всегда? — спросила она, кивнув на свой живот. — Нет, — покачал головой Олег, отбрасывая полотенце в сторону и устраиваясь рядом с Аней. — Мы с тобой так торопились, что забыли про защиту. Он улыбнулся. — Тебе еще рано думать о детях, Ань? Она задумалась. — Да, наверное, Олег был прав. Ей всего 20, скоро в институте начнутся занятия. Но потом же... Аня не знала, как спросить, захочет ли Олег детей. Стало вдруг холодно и захотелось прикрыться. Она потянулась за одеялом. Олег внимательно наблюдал за ней. — Да, Аня, если захочешь... Аня облегченно выдохнула, заворачиваясь в одеяло. Клонила в сон. Олег продолжал лежать полностью обнажен. Она развернулась к нему лицом и принялась разглядывать его грудь. Потом, решившись, протянула к ней руку и коснулась жестких волос. Провела ладонью вверх до ключицы и посмотрела Олегу в глаза. — Я не отбил у тебя желание заниматься любовью? Ему был важен ее ответ. Аня смущенно улыбнулась и, опустив взгляд, покачала головой. — Мне понравилось, — произнесла тихо. Внутри Олега взорвались фейерверки, целый салют из гордости, счастья и восторга. Он потянул одеяло вниз. Аня сопротивлялась слабо, но в итоге сдалась, хотя чувствовала жуткое смущение от того, как Олег разглядывал ее. — Ты такая красивая, Аня! — прошептал он восхищенно. — Всю жизнь бы вот так вот любовался. — Только не вздумай стесняться, Ань, ладно? — Не со мной. — Ты само совершенство, Ань. Олег провел ладонью по ее животу вверх, задел соски, которые тут же заострились, и остановился у самого лица. — Люблю тебя, Ань, — произнес он, глядя ей в глаза. — Я тоже люблю тебя. Она обвила его шею руками и притянула к себе. Олег готов был пойти на второй заход, но Аня сегодня к этому была не готова. Приняв душ, в этот раз по отдельности, но в дальнейшем Олег потребовал отбросить с ним всяческое смущение, они забрались под одеяло. Аня хотела надеть пижаму, но Полянский не позволил. — Привыкай, Ань. — Хорошо, — радостно согласилась она, прижимаясь к его обнаженному телу. — Спи, девочка моя, отдыхай. Аня кивнула, едва пустила ресницы, как тут же уснула, утомленная страстью и водоворотом вечерних переживаний. А к Олегу сон все никак не шел. Он любовался своей спящей балериной и боялся отвести от нее взгляд, словно она могла в любую секунду исчезнуть. И улыбался, как мальчишка, впервые познавший вкус любви, невинной, чистой, незамутненной страхами и предрассудками. «Моя девочка», — мысленно смаковал Олег эту фразу. Сердце его при этом сжималось от нежности, а внутренности сводило судорогой от страха, что все это может в любой момент закончиться. Ведь никто не даст никакой гарантии, что завтра Аня не проснется, не увидит его при дневном свете и не решит, что ошиблась. Или не завтра, а через год, через 5-10 лет в ее жизни может появиться кто-то более молодой, интересный, подходящий ей по возрасту и внутреннему состоянию. И что тогда делать ему, Олегу? Запереть Аню? Спрятать ото всех? Неужели этот страх будет сопровождать его всю жизнь? Или до момента, как его девочка однажды скажет «Прости, я не люблю тебя»? Это было ужасное состояние. Сам Олег вдруг осознал, какую совершил ошибку. Ему на самом деле надо было отпустить Аню, позволить ей влюбляться в мудаков, совершать ошибки, разбивать свое сердце и собирать заново. А он лишил ее всего этого. А ей на самом деле просто не с чем было сравнить. Он, Олег Полянский, был первым, в кого Аня влюбилась. Может, и не влюбилась вовсе, а ей только это показалось. Ведь маленьким девочкам всегда приятно внимание больших и сильных мужчин. Олегу стало нечем дышать. Он осторожно выбрался из-под одеяла, чтобы не разбудить Аню, и прошел в ванную. Там умылся ледяной водой и уставился на свое отражение. «Звездец, Олежа, натворил ты делов. Как возить теперь будешь?» — мысленно думал он. «Отпустить, пока все не зашло слишком далеко?» «Ага, куда уж еще дальше?» — съязвил внутренний голос. Липкий страх сковывал тело. Это чувство было неприятным, отравляющим и напрочь уничтожающим все волшебство вечера. Олег вернулся к Ане. Она лежала в той же позе, в которой он оставил ее, такая хрупкая и беззащитная. «Интересно, боится ли она потерять его так же, как он ее?» — подумал Полянский. Он осторожно лег рядом с ней и принялся ждать утра. Сегодня оно пугало его, как никогда.